Шестое. «В депрессии и мрачен, как всегда», записал Рональд в своем дневнике в первый день нового 1910 года. «Помоги мне, Боже! Чувствую себя слабым и усталым». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 70-я. Конец примечания. Дневники Толкина в тот год полны самых разных жалоб. Правда, может, и потому, что заполнял он их почти исключительно в дни отчаяния. По настоянию отца Фрэнсиса, братья перебрались жить к другим людям. Но дом миссис Фолкнер никуда не делся. Он находился неподалеку, и там по-прежнему жила Эдит. Рональду ненавистна была мысль о новых обманах. Но тайком он все же встречался с девушкой. Не мог побороть себя. Иногда они проводили вместе по несколько часов. Однажды в ювелирном магазине Эдит купила Рональду красивую ручку, а он ей, в лавке для недорогих подарков, часы за 10 шиллингов и 6 пенсов к ее 21-му году рождения. На следующий день они украдкой побывали в одной из чайных, но там их увидел кто-то из знакомых, тут же донесший об этом опекуну. На этот раз отец Фрэнсис разгневался по-настоящему. Никаких встреч, никаких писем до полного совершеннолетия. 3 года, записал Рональд в дневнике. Это ужасно. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 71. Конец примечания. К тому же Эдит собралась переезжать в Челтнем. А это не близко. 16 февраля в дневнике Рональда появилась запись. Вчера вечером молился о том, чтобы встретиться с Э случайно. Молитва моя услышана. Встретил ее в 12:55 у принца Уэльского. Сказал, что не могу ей писать, и договорился, что через 2 недели в четверг приду ее проводить. Я повеселел, но до следующей встречи, когда я смогу увидеть ее еще хотя бы раз, чтобы подбодрить ее, так далеко. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 72. Конец примечания. 21 февраля последовала новая встреча. Увидел издалека маленькую фигурку, бредущую по лужам в макинтоше и твидовой шляпе, и не устоял. Перешел через улицу и сказал, что я ее люблю и чтобы держалась бодрее. Это меня немного утешило ненадолго. Молился и много думал. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 72. Конец примечания. И, наконец, 23 февраля. Встретил ее, идущей из собора, куда она ходила помолиться за меня. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 72. Конец примечания. Все эти встречи действительно были случайными, но и о них тут же стало известно отцу Фрэнсису. 26 февраля Рональд получил от него письмо, в котором его поведение оценивалось как исключительно дурное, даже безумное. Отец Фрэнсис в приступе гнева даже угрожал положить конец не только этим встречам, но и всей будущей университетской карьере Рональда. «Это значит, что я не могу видеться с Э и даже писать. Помоги мне, Боже!» Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 72. Конец примечания. В среду, 2 марта, Эдит покинула Дачес Роуд и переехала в Челтнем.